Конкуренты. Они встретились на квартире Елынина, бывший генерал ФСК и маршал-босс сверхсистемы Лобанов. Сопровождали Олега Кареновича всего 4 телохранителя, но это были профессионалы очень высокого класса, не уступавшие по кондиции ни мастерам спецподразделений ФСБ, ни перехватчикам военной контрразведки. Двое из них когда-то работали в управлении Т, Федеральной службы безопасности, в качестве киллхантеров, специалистов по захвату и ликвидации самих перехватчиков и террористов, и вообще специалистов рукопашного боя. «Хороши, ребятки», — одобрительно кивнул на двух телохранителей Елынин. Парни, одетые в строгие темные костюмы, вошли в квартиру, оперативно проверили комнаты и вышли на лоджию, чтобы не мешать разговору. Двое других остались на лестничной площадке. «Не жалуюсь», — равнодушно ответил Лобанов, с долей брезгливости глянув на дутловатое лицо бывшего генерала. В последнее время Елынин много пил. «Примешь чего-нибудь?» — прихрамывая, Генрих Герхардович прошел к бару, достал бутылку кьянти и рюмки. Лобанов сел, пристально наблюдая за трясущимися руками хозяина. Потом глянул на его ногу, на бугристое лицо и впервые ощутил нечто вроде жалости. Досталось Елынину крепко. Когда на разгромленную дачу прибыли поднятые по тревоге подразделения ФСК, а также милиции и ОМОНа, генерала нашли без сознания под грудой обломков стены. У него были сломаны ребра, нога, рука и челюсть. После лечения все срослось, но хромота до конца так и не прошла, да и левая рука двигалась плохо, а собранная по кусочкам челюсть не позволяла ему ни улыбаться, ни внятно разговаривать. Под суд генерала не отдали из-за отсутствия улик, хотя и приятелей в прокуратуре у него было более чем достаточно. Но со службы ему пришлось уйти. «Как тебе заявление о чистилище?» — Елынин выпил рюмку, налил еще. «Небось, в высоких сферах все на ушах стоят». «Да, скандал разгорелся изрядный», — согласился Лобанов, смакуя маленькими глоточками коньяк. «Предпринимаются беспрецедентные меры по охране перечисленных в плане высших должностных лиц. Однако у меня складывается впечатление, что для ККК это обстоятельство не послужит препятствием. Все ждут, затаив дыхание, чем все это закончится, с кого они начнут. А ты как думаешь?» «Да никак. Мне наплевать. Ты мне только Соболева найди». «Что, пока еще никаких результатов?» Лобанов допил коньяк, пососал ломтик грейпфрута. «Пока нет, но в Рязани кто-то снова наехал на маракуца. Второй раз за последние 2 недели. Мне кажется, это дело не обошлось без участия твоего приятеля Соболева. Я уже послал туда команду». «Что ты все возишься со своим маракуцем? Зачем он тебе?» «Вопрос не хитрый, ответ еще проще. Если депутаты и правительство в самом деле решат перенести столицу в Рязань, у меня там уже все будет схвачено». «Глубокий расчет, ничего не скажешь. Но это еще в далекой перспективе, а в данный момент не упусти мне Соболева. Он профессионал такого класса, что...» Елынин усмехнулся, потрогал челюсть, глаза его на миг остекленели, и проступила в них такая ненависть, что Лобанов поежился. «Учти, справиться с ним обычными методами почти невозможно, поэтому лучше всего подорвать его на расстоянии в машине, но только так, чтобы живой остался. Или же примените спецуху вроде глушаков и болевиков. Не волнуйся, мои охотники дело знают. Если не секрет, зачем он тебе?» Пальцы Елынина скрючились, будто он тянул руки к горлу своего ненавистного врага. Голос сел. «Я его по жилочке тянуть буду, по кусочку резать, чтобы долго жил и мучился». «Зачем же его резать? Есть специальные инструменты, тот же болевик периферических модификаций, воздействует на отдельные органы. Ну да ладно, ты меня убедил, доставим тебе твоего обидчика. Но давай-ка и ты будь откровенным до конца. Кто тебе помогал во времена твоего царствования? И зачем ты потащил меня на свою дачу?» Елынин одну за другой выпил 2 рюмки коньяку, налил 3-ю, глянул на Лобанова, наблюдавшего за ним с брезгливым пренебрежением. «Лучше бы тебе ничего не знать. Принеси мне голову Соболева, и будешь иметь все, что имел я». «Не пойдет, Генрих. Я и так имею больше, чем имел когда-то ты. Выкладывай все, что знаешь, иначе...» «Что иначе?» Елынин побагровел. «Ты мне угрожаешь?» «Ну что ты, дорогой, какие угрозы? Во-первых, мы друзья, во-вторых, угроз достоин равный». Елынин засопел, взгляд его на мгновение стал трезвым, острым, ненавидящим. Потом глаза снова подернулись дымкой осоловелости. «Равный, говоришь? В свое время я таких проколов не делал. Что ты имеешь в виду? Зачем вы убили Силакова, начальника ФАПСИ? Ведь все равно никто не поверил, что это дело рук чистильщиков». Лобанов поморщился, долгое время не отвечал. «Согласен, поторопились. Хотя, с другой стороны, ККК просто успела себя прикрыть публикацией своего килл-плана. Олег Каренович улыбнулся. «Знал бы ты, что сейчас творится в верхах. Одно удовольствие наблюдать. Но ты не совсем прав с оценкой ситуации. Теперь, после объявления войны коррумпированной власти, у нас развязаны руки. Под шумок мы уберем всех строптивцев, неугодных партнеров и конкурентов. А свалим все на чистилище. И пусть разбираются компетентные органы, чьих это рук дело. Кстати, чтобы выжить самим, им проще будет свалить все на КК и начать с ним войну. Хитро. Мои аналитики тоже умеют работать. Но к делу, Генрих. У меня есть время, но нет терпения». Елунин хмыкнул, глянул на гостя тем же трезвым горящим взглядом. «Вряд ли ты поверишь, но изволь». И бывший генерал рассказал свою историю знакомства с Конкери, монархом тьмы, закончившегося удивительным партнерством, которое привело к не менее поразительному взлету карьеры контрразведчика к высотам власти. Лобанов выслушал рассказ молча, ни разу не перебив хозяина, только изредка прихлебывал коньяк, заедая ломтиками грейпфрута и лимона. Молчал он и после того, как Елынин закончил свое повествование. «Ну, получил?» — с издевкой спросил Генрих Герхардович, глотком опорожняя очередную рюмку. «Я бы на твоем месте тут же вызвал санитаров». Лобанов не ответил. Он знал Елынина давно, лет 10, и видел, что тот искренне верит в только что рассказанную историю. Любой здравомыслящий человек, наверное, и в самом деле подумал бы о приступе шизофрении, однако Олег Каренович не зря заканчивал два института и в оккультные теории не то чтобы верил, но и не отвергал их. «Значит, говоришь, на монарха твоего можно выйти из бункера под дачей? Почему только оттуда, если ты вызывал его через компьютер? А если попробовать через другой персональный комп?» «Я пробовал, но то ли нужна более мощная машина, то ли необходимо учитывать какие-то другие факторы, например, расположение компьютера, наличие канала связи с соответствующими сетями. Черт знает, что еще. Разве ты не знаешь этих особенностей?» «Я проник в тайну бункера случайно, когда он был уже оборудован должным образом. Мне и в голову не приходило спросить Конкери, почему его можно вызывать только оттуда». «Жаль», — Лобанов встал. «Вспомнишь еще что? Позвони». «Какой комп там, говоришь, у тебя стоял?» «Конан». «Ого, мощная штука». «Таких есть только две на всю столицу. Через пару дней попробуем проникнуть на дачу еще раз, но мне надо еще будет подготовиться». «А Соболева мы тебе привезем, генерал. Живого или мертвого. Спи спокойно». Маршал СС вышел, за ним выскользнули телохранители. Елынин помянул черта и выпил еще одну стопку коньяка. Посмотрел сквозь бутылку мутнеющим взглядом, взболтал остатки жидкости, опрокинул в рот. «Спи спокойно», — передразнил он, очень похоже Лобанова. Вдруг, преисполнившись какой-то мстительной радости: «Ты сначала, мой милый, достань его, а потом корчи из себя босса. Если уж я не сумел его остановить».